Глава 10. С утра пекло не так сильно для июня, и мы собирались к врачу. Я не ела и отказалась от кофе, хотя мужа сварила. Очень нервничала. «Ты думаешь, девочка или мальчик?» Со страшным волнением спросила я. С тех пор, как я проснулась, меня занимал только этот вопрос. Эмиль до подозрения спокоен. «Мальчик». «Откуда ты знаешь?» «Ты же не знаешь точно. А если девочка?» Допытывалась я. «Ты расстроишься?» «Успокойся. Скоро все узнаем». Моя семья обретала все более реальные очертания. Сегодня нам скажут пол ребенка. Выберем имя. Но когда мы добрались до клиники, меня занимал только один вопрос. Будет ли ребенок здоров? Пару недель назад я сдавала кровь. Сегодня должны прийти результаты. Я привыкла бояться других вещей, тех, с которыми люди редко сталкиваются. Теперь к списку остальных страхов добавился страх за ребенка. Есть вещи, на которые я не могу повлиять, как бы мне ни хотелось обратного. В машине я постоянно оглядывалась на Эмиля, искала в муже поддержки. Он так спокоен, словно знает, что с ребенком будет все хорошо. Мужчина не умеет об этом волноваться, пока не столкнутся с проблемой, и она не обретет для них реальные черты. Эмиль копался в своем телефоне, и я расслабилась в мягком кресле. Погладила черный бриллиант. Камешек странным образом успокаивал. Какая разница, мальчик или девочка? И я все равно буду любить его, даже если он болен, потому что это наше дитя. К врачу мы пошли вдвоем. Тайна. Заметно еще не было, но я решила, что буду скрывать беременность до последнего. После вечернего душа я долго рассматривала себя. Живот уже не был идеально плоским, как раньше. Я устроилась на кушетке, но в этот раз смотрела не в монитор, а на мужа. А вот он полностью был поглощен происходящим на экране. «Смотрите!» С улыбкой сказала врач, и я перевела взгляд. Маленький человечек на экране двигался, бил ручками, и я застыла, не веря, что это происходит у меня внутри. «Пол можно установить точно?» Спросил Эмиль. «Да», – успокоила его врач. «Об этом чуть позже». Она перечислила параметры. Ребенок оказался неожиданно большим, почти 8 сантиметров. Они еще что-то обсуждали, но я услышала главное – показатели в норме. Врач убрала датчик от моего живота. Себя я приводила в порядок с легким сердцем. Главное – нет отклонений. «Перелет разрешены?» – неожиданно спросил Эмиль. «О, нет». Я считала, он отказался от своей затеи. Мы перестали об этом говорить, Эмиль расслабился, и я начала думать, что опасность миновала. Белокурая врач думала. Они оба поднялись, и я смотрела на них снизу вверх, сидя на кушетке. «Давайте сделаем так», – предложила она. «Снова встретимся через 2 недели. И если все будет хорошо, я дам добро. Пришли ваши результаты. Генетический ребенок здоров». «Девочка или мальчик?» Не выдержала я. «Мальчик», – улыбнулась она. «Поздравляю». Она вышла, и Эмиль, улыбаясь, опустился передо мной на колени. Счастливый, но по-своему. Жесткое лицо плохо передавало радость, а опущенное веко придавало хищный вид. Кажется, он хотел что-то сказать, но неожиданно для себя мы слились в долгом поцелуе. Я обняла его за шею и пальцами зарылась в мягкие волосы. Этого поцелуя было мало, и я начала целовать морщинки у глаз, скулы. Мне хотелось выплеснуть эмоции. «У нас будет сын». «Как назовем?» – прошептала я. «Эмиль», – сказал он. «Я хочу, чтобы у него была другая жизнь, не такая, как моя». «А какой была твоя?» Спросила я, поглаживая колючие щеки. «Не хочу вспоминать, маленькая». Я взглянула в серые глаза, скрывающие тайны, и снова его поцеловала. Эмиль так крепко обнял меня, что я рассмеялась. Не знаю, чувствовала ли я себя счастливой, скорее ошарашенной. Осознание придет позже, как будто нервные окончания настолько перегружены событиями, что чувства доходили с запозданием. «У нас будет маленький Эмиль. Эмиль Кац. Может быть, мой муж просто заносчив, что решил назвать сына в свою честь. Или пытался переиграть жизнь, чтобы другой Эмиль остался и продолжал дело, если его не станет. «Спасибо, маленькая», – прошептал он, целуя лицо, словно это я сделала ему подарок, зачав сына. Он помог мне встать, приобнял, словно я тяжелобольная, и вывел из кабинета. Оказалось, все это время врач деликатно ждала нас за дверью. Боюсь представить, сколько Эмиль ей платят. Она даже наших имен не знает. «Вас еще мучает токсикоз?» – поинтересовалась она. «Уже лучше». «У вас дефицит веса. Ничего критичного, но обращаю ваше внимание». Последние слова адресовались Эмилю. «Жена всегда плохо ела, и я прослежу». В обнимку мы пошли к выходу. Обшарпанный коридор не был ни на каплю похож на те клиники, что я посещала раньше. Зато здесь нас не знают. Здесь безопасно. Я обняла мужа под пиджаком, прижимаясь к горячему телу. «Слышала? Тебе нужно есть». Я вздохнула. Сам бы попробовал, когда от одного запаха наизнанку выворачивает. Эмиль приносил все, что я люблю, и прежде чем заказать, всегда интересовался моим мнением. Но ела я в последнее время из рук вон плохо. Боюсь, оставшиеся 2 недели до вылета меня будут закармливать деликатесами. Я специально медленно шла, чтобы подольше насладиться обществом мужа. В последнее время он часто задерживается вне дома. У меня даже появилось чувство, что меня заперли в безопасном, но бункере. Лишили мира вокруг, а единственный любимый человек целиком отдавался другим интересам. Каким, я старалась не думать. Разборки с группировкой Бестужева набирали обороты, и чем дальше, тем отчетливее понимала, что их не остановить. Кровные мести отдаются полностью. Эмиль посадил меня на заднее сиденье джипа. Неосознанно я положила ладонь на живот. В какой-то мере я могу понять этого Бестужева. У меня тоже будет сын. Понять, но не простить. Замужество примирило меня со многим. Быть женой криминального авторитета и остаться белоручкой очень сложно. Приходится на многое закрывать глаза ради мужчины, которого выбрала сама. Кровная месть. Да, мне придется ехать в Германию. Когда мы с Эмилем устроились на заднем сидении, Антон обернулся. «Господин Кац, плохие новости». Он ожесточенно тискал рацию. «Наших парней нашли за городом». «Что?» Эмиль подобрался, наклоняясь вперед с таким видом, будто на переднем сиденье враг сидел, а не его верный помощник. «Каких парней? Когда?» «Мне только что сообщили, что нашли тела. Господин Кац, они вчера пропали в клубе и сегодня всплыли. Их вывезли, пытали и добили через несколько часов в районе ваших складов». «Моих складов?» Мгновенно подобрался он. «Это демонстративное убийство, господин Кац. Это предупреждение. Нам угрожают на нашей территории».